Все же оказалось, что второй. Из рядов противника выехал могучий детинушка в похожем на помятую бочку доспехе и шлеме, больше всего напоминающем чайник, которым дворовая ребятня поиграла в футбол. Еще больше сходству придавал легкий, различимый, пожалуй, только острым взглядом киборга, порог, поднимающийся над смельчаком. День обещал быть жарким, солнце припекало вовсю, латы уже изрядно накалились. А ведь под ними еще наверняка имеется поддоспешник. Плотный, а значит теплый. Вот и запекался мужик потихоньку в своих железяках, или, может, варился в собственном соку. Это уже зависело от уровня потоотделения. В правой руке он держал довольно внушительное копье с толстым, даже на вид тяжелым и прочным древком. В другой наблюдался щит, тоже как и доспехи, не первой свежести. Помятый, но на вид еще достаточно прочный. Ловко управляя конем, поединщик остановился в полусотни метров от киборга и срывающимся юношеским баском, который не мог облагородить даже аккомпанемент звякающих при каждом движении железок, начал. Кстати, судя по звону, сталь, пошедшая на доспехи, вполне приличного качества, и несмотря на помятый вид, были они отнюдь неплохи. «Кто ты, осмелившийся?» «Сам-то кто?» Невежливо перебил его киборг. Очевидно, грубостям парнишка был непривычен. Артуру пришлось малость подождать, и он уже думал, что пауза закончится матерным высказыванием в его адрес и атакой. Но рыцарь, несмотря на молодость, владел собой куда лучше, чем он ожидал. И ведь что интересно, представился несколько пафосно, но при том вполне вежливо, чем сразу же заработал в глазах киборга дополнительные баллы. Мальчишка еще не знал, но именно в этот момент было принято решение, что убивать его не будут. Покалечат, возможно, но не убьют. В ответ киборг тоже представился, полностью, с номером, серией и званием. Вряд ли его поняли, но это сейчас волновало Артура в последнюю очередь. Главное, звучало длинно и внушительно. Это давало противнику возможность додумать остальное самому и прийти к выводу, что перед ним равный по происхождению. А раз так, то драться в поединке не зазорно. По большому счету, Артуру на их мнение было плевать. Но ему надо было добиться от противников строго определенного поведения. А уж оно зависело в первую очередь от восприятия ими его самого. Между тем парнишка начал, очевидно, выполнять какой-то обязательный ритуал. Ну что же, у рыцарей, насколько было известно Артуру, тоже имелись определенные действия, которые надо было сделать в любом случае. Это, насколько он мог понять, была дань традициям, что-то вроде брачного танца у хомячков. Отсалютовав копьем, парень вежливо поинтересовался, каким оружием с ним собираются сражаться. Получив ответ, что абсолютно безразлично, и они могут начинать с тем, что у них при себе, парень, однако, не стал переть на киборга, верхом и с копьем наперевес, а довольно ловко слез с лошади. Тут же к нему подбежал какой-то неприметный, но вполне прилично, естественно, по меркам этих мест, одетый мужичок, вручил рыцарю здоровенный меч и принял из его рук копье и повод коня. Парень зачем-то немного потоптался на месте, после чего вновь отсалютовал Артуру, на сей раз своей железякой, и громогласно заявил, что имеет честь атаковать его. «Ну что же, или ты имеешь честь, или честь поимеет тебя. Третьего не дано». Именно эту фразу, на сей раз подслушанную у корабельного эскулапа, киборг и выдал, сорвав всю торжественность момента. После столь неджентльменского поведения, его противник больше тянуть не стал, а взмахнув мечом, стремительно атаковал. Ну что же, атаковать было его правом, а вот рубить со всей дури – ошибкой. Хотя, конечно, ошибкой вполне объяснимой. Все же рыцарь не знал, кто его противник и насколько он его сильнее. Тем не менее, объяснимо. Не значит простительно, особенно в бою. Меч рыцаря столкнулся с клинком Артура, и эффект был словно от удара о скалу. Оружие завибрировало в руках парня, и он потратил какую-то секунду на то, чтобы усмирить ставший вдруг таким непокорным меч. За это время киборг успел, даже не ускоряясь, шагнуть вперед и оказаться совсем рядом с ним. Сейчас можно было спокойно бить, причем в любую часть тела, на выбор. Однако вместо этого Артур схватил противника за шлем и резко дернул. Шлем не был жестко прикреплен к доспехам, собственно, он к ним вообще не крепился, и повернулся на удивление легко. Обзор через узкое забрало и так был отвратительным, а сейчас пропал вовсе. Оставалось дать пинка моментально лишившемуся ориентации противнику и, поставив ногу на распростершееся на земле тело, поинтересоваться, готов ли он признать себя побежденным. Ответ был ругательным, но с учетом приставленного к спине кончика меча, интерпретировать его можно было скорее как «да», чем как «нет». Так что убрал Артур с поверженного стопу и протянул ему руку, помогая встать. Когда рыцарь, пошатываясь, утвердился на ногах и содрал с головы злополучный шлем, киборг обнаружил под ним красное распаренное лицо. Физиономия и впрямь была почти мальчишеская, круглая и настолько добродушная, что становилось понятно, зачем рыцарь таскает на себе это ведро. Просто любой, посмотрев на лицо парня, тут же перестал бы воспринимать его как серьезного воина. А в таком возрасте всем без исключения охота выглядит героически. Вдобавок, россыпь огромных веснушек была такой яркой, что выделялась даже на фоне распаренного лица. И как апофеоз, венчало все это великолепие густая рыжая грива. Длинные, почти до плеч волосы, правда от пота изрядно потемневшие, буквально вывалились, когда рыцарь неловко стянул с головы подбитый войлоком капюшон. «Признаю себя побежденным, сэр». «Пустое, вы храбро сражались». Киборг поймал себя на том, что с каждым днем имитировать поведение человека становится все легче, но не стал тратить время на анализ новой информации, сочтя ее второстепенной. «Прошу вас не вмешиваться в дальнейшее». «Обещаю». Рыцарь, недолго думая, выдал еще целую серию малозначимых, но с ритуальной точки зрения необходимых слов, весь смысл которых сводился к тому, что он признает себя пленником Артура и обещает не участвовать в дальнейшей битве. Ну и то хлеб. Артур терпеливо выслушал весь этот поток слов, вежливо кивая в нужных местах. Вот так война войной, а этикет этикетом. В средневековье он значил намного больше, чем в более поздние эпохи. И забывать об этом не следовало. Однако и в этом потоке словес имелся немалый плюс. Теперь становилось ясно, что расчеты оправдались. Оставалось только довести процесс до логического завершения. А для этого в ходе действа показать себя грозным противником. Но при этом не запугать герцога раньше времени. Иначе наплюют на этикет. Навалятся все разом. И тогда все-таки придется реализовывать вариант с массовыми жертвами. Чего киборгу пока не хотелось. Следующий противник был намного опаснее первого. Среднего для местных роста. Сухощавый, жилистый. Он был одет в практически не стесняющую движений кольчугу, усиленную на груди и спине железными пластинами, а на голову напялил легкий шлем без лицевой маски. Тут никаких фокусов с обзором не прошло бы, в принципе. В одной руке боец держал меч-полуторник, в другой – легкий щит. Морда в шрамах, двигается подобно гигантскому коту. По наблюдающим за поединками солдатам герцога прошелся легкий шепоток. И чуткий слух Артура позволил различить, что там уже вовсю работает тотализатор, причем ставки делаются отнюдь не в его пользу. Это оказалось неожиданно обидно. Словно он не убер-воин, созданный космической цивилизацией и подготовленный ее лучшими инструкторами, а какая-то местная шпана. Окончательно его разозлили смешки, которые раздались, когда он взял в левую руку нож. Ну да, нож кухонный. Все тот же. Так что, это повод смеяться? Чувство гнева оказалось неожиданным. И, к удивлению Артура, оно ему понравилось. Во всяком случае, адреналиновая волна, которую оно порождало, точно. Впрочем, киборг умел контролировать свое поведение, и никто не смог бы сказать, что он почувствовал. Равно как и предсказать дальнейшую реакцию совершенной биологической машины. Этот противник не пытался устраивать салюты, он просто атаковал, стремительно и, казалось бы, неотвратимо. При этом он чуть сместился, и теперь солнце било в глаза Артуру. Прием действенный и надежный. Но исключительно против человека. Киборг задействовал светофильтры, чуть поднял границу восприятия, благодаря чему двигался теперь немного быстрее воина и примерно с минуту изучал фехтовальные приемы, которые тот применял. Не впечатлило, честно говоря. Создавалось впечатление, что понадергано верхушек из разных стилей, но вместе их толком связать никто не додумался. Соответственно, не было цельного рисунка боя, и опасности для киборга новый противник не представлял. Если он здесь считается особо крутым, то остальные, получается, и вовсе мелочь, не заслуживающая пристального внимания. Пора было заканчивать комедию. Раз. Удар, который должен был, как и в прошлые разы, отбиваться щитом, оказался на удивление силен. На последней трети движения Артур постарался, разгоняя клинок, и щит его противника не выдержал, раскололся. Тот, правда, не растерялся, мгновенно отпрыгнул назад, пытаясь разорвать дистанцию. стряхнул с руки бесполезные обломки и перехватил меч двумя руками. Только для того, чтобы не суметь отбить следующий удар, настолько он был силен. Нет, меч Артура до врага не дотянулся, зато его собственный клинок от удара отлетел назад и врезался мужику в лицо, разрубив кожу на лбу. Тот от неожиданности шарахнулся назад, причем совершенно непрофессионально, и получил резкий удар в грудь, на сей раз ногой. Его отбросило на несколько шагов, и он остался лежать, вяло шевеля конечностями. Живой, разумеется. Киборгу пока не было нужды его убивать. Но ребра наверняка сломаны. Но и заканчивать на этом было нельзя. Представители таких примитивных цивилизаций падки на красивые жесты. Оставалось поставить эффектную точку. Со стены Карине было хорошо видно, как Артур гоняет сначала одного противника, потом другого. Конечно, сама она не воин, но была дворянкой, и потому разбиралась в происходящем достаточно неплохо. Положение обязывало. И то, что сейчас бой идет совсем не так, как в первую ее встречу с Гомункулусом, она тоже видела. Тогда он убивал своих, точнее ее врагов. Сейчас же он с ними играл. Первого вообще уложил играючи, и Карина даже не поняла, почему пленил, а не убил сразу. Уж чего-чего, а выкупа за голову такого пленного ждать точно не приходилось. Карина хорошо рассмотрела его. Все же бинокль штука замечательная. Наверняка из небогатых дворян, возможно, младший сын в семье. Все, что есть за душой, старые доспехи, меч и конь. Вот и пошел в герцогскую дружину, что там можно сводить концы с концами. Адамс, конечно, скуповат, но для молодого рыцаря без опыта и рекомендаций особого выбора нет. Оруженосец, кстати, наверняка герцогский. Цвета одежды соответствующие. Так что абсолютно бесполезен этот пленный. И сама Карина его бы в такой ситуации добила, не задумываясь. Вольфган, кстати, из происходящего не понимал и половины. Что было странно, он ведь тоже видел, на что способен киборг. Тем не менее, не понимал. Да, конечно, он маг, а они особенно в молодости, часто не от мира сего. Но все же это было несколько странно. Тем более, что Вольфган и сам был из дворянской семьи. Не признавался, конечно, однако несколько раз были у него в разговорах обмолвки. Знания вещей, которые приличествуют лишь дворянам. А сложить 2 и 2 Карина и сама вполне сумела. В общем, странный все-таки был тип этот молодой маг. Но сейчас это занимало Карину в последнюю очередь, поскольку она наблюдала за разворачивающимся внизу шоу. И кстати, на стенах были почти все слуги, находящиеся в замке. Ну да, для них подобные зрелища едва ли не единственное развлечение. Нравится им смотреть, как дворяне друг друга дубасят. Самим-то нельзя ударить, повесят сразу, а иногда очень хочется. Между тем, поединок у стен замка продолжался. Второй противник был совсем иным и куда более опасным. Заметно это было даже издали. Однако и тут киборг продолжал играть. Карина хорошо понимала, что он может двигаться в разы быстрее. Однако сейчас его скорость была лишь чуть больше, чем у вражеского поединщика, и вполне доступна для человека, пускай и очень быстрого, но все же обычного. Почему именно так? А пес его знает. Логику киборга девушка частенько не понимала, но в то же время не сомневалась, что она есть. Во всяком случае, результат у Артура был всегда, за что бы он ни взялся. И то, что Карина не всегда и не все могла понять, чаще всего оказывалось следствием недостатка имеющейся у нее информации. В свете этого она и сейчас не сомневалась. Артур прекрасно знает, что делает, хотя, конечно, ее порой бесило от ощущения собственной глупости. Хотя чего уж там, попытка тягаться в знаниях с существом, прожившим больше 1000 лет, выглядела бы еще глупее. Между тем, киборг расправился и со вторым противником. Опять же, не убивая, но намного более жестко, чем с первым, в 3 удара. Собственно, что игры кончились, Карина поняла уже после первого и теперь ждала. Очень уж ей хотелось посмотреть, как же Артур на сей раз поступит с поверженным врагом. А в том, что битой мордой тот не отделается, она не сомневалась. Киборг зашагал к своей жертве настолько целеустремленно, что девушка даже испугалась. А ну как он его вот прямо сейчас, при всех, жрать примется? Артур как-то говорил, что его энергопотребление выше, чем у обычного человека. А значит, и есть ему надо и чаще, и больше. Собственно, ел он практически постоянно, подтверждая слова делом. Конечно, для хранящихся в замке припасов это было разорительно. Но одного прожорливого киборга прокормить было все же не столь проблематично, как вражескую армию. Да и потом, Силы тому, кто способен порвать эту самую армию на британский флаг, и впрямь были нужны. Кстати, а что такое, интересно, британский флаг? Смысл выражения в целом Карине был ясен, но детали ускользали. Просто устойчивое выражение, пришедшее из глубины веков. Правда, древние идиомы сейчас интересовали девушку в последнюю очередь, поскольку события у стен замка начали развиваться стремительно и неожиданно. Ряды вражеской армии, и раньше-то не блиставшие стройностью, а сейчас окончательно превратившиеся, как выражался когда-то отец Карины, в толпу обыкновенную, неуправляемую, вдруг очень шустро и организованно раздвинулись, и из них вылетел всадник, классический такой рыцарь, блестящие доспехи, развивающийся на шлеме плюмаж из перьев какой-то экзотической птицы, закованный в железо конь, а еще длинное и тяжелое копье, которое он тут же нацелил на Артура и попер, не пытаясь даже произнести какие-либо положенные по этикету слова. Одним ударом такого оружия, больше похожего на бревно, человека, да даже и киборга, можно было пришпилить к земле, как муху. Похоже, киборг тоже понимал это и пополнять чью-то коллекцию бабочек на булавке не собирался. Наверняка рыцарь предполагал, что тот попытается уклониться. Благо, пеший и бездоспешный намного маневреннее, чем тяжело вооруженный всадник. Однако того, что произошло дальше, не ожидал ни он, ни остальные враги. Да что там, сама Карина подобного не ожидала. Другое дело, она знала, что от киборга можно ожидать чего угодно, и смогла рассмотреть происходящее, пусть и не в деталях. В тот момент, когда рыцарское копье уже, казалось, должно было вот-вот поразить мишень, киборг вдруг прыгнул. Дальнейшее было уже за пределом человеческих возможностей. В какие-то считанные мгновения Артур пробежал по копью, с размаху пнул рыцаря ногой в забрало и спрыгнул позади коня. Опоздав примерно на секунду с металлическим лязгом, отчетливо слышимым даже на стенах, на землю рухнул выбитый из седла рыцарь. Артур выглядел так, будто ничего и не произошло. Когда он развернулся к поверженному врагу, Карина отчетливо видела в бинокль его лицо. Обычное выражение безмятежного спокойствия. Только вот действовал он совсем иначе, чем раньше. Проще говоря, неспешно подошел к только-только начавшему шевелиться рыцарю и с размаху вогнал свой меч в узкую щель в латах. Повернулся к врагу, проорал им что-то неслышное отсюда и зашагал, даже не озаботившись отряхнуть кровь со своего оружия. Вот тут-то и началось неожиданное, поскольку победа Артура в схватке с рыцарем была в том или ином варианте предсказуема, солдаты начали медленно, но верно расступаться перед ним. Ну да, оно и понятно. Кому же захочется превратиться в смазку для чужого меча? А вот то, что маги ударили по киборгу практически синхронно, похоже, щадить своих солдат, которые почти наверняка попадали под удар, никто не собирался. Но все же этого не ожидала ни Карина, ни тем более сами воины. А вот Артур, похоже, ожидал. Во всяком случае, отреагировать он успел вовремя, огромным прыжком рванувшись вперед за секунду до удара. Солдаты также синхронно, как до того, отступали, ощетинились оружием, но киборг, круто развернувшись, промчался мимо их строя в бок, а потом те, кто только что намеревался встречать его мечами, разлетелись кровавыми брызгами. Удар магов обрушился на них подобно гигантскому тапку, расплющивая людей в тонкие мясные лепешки. А дальше начался хаос. Как ни старалась Карина, но киборга она мгновенно потеряла. В мешанине из людей его просто было не различить. Единственное, как ориентир, знакомая вспышка от плазменной гранаты. Но насколько далеко мог кинуть ее Артур, она даже приблизительно не представляла. Зато яркий свет, да еще сквозь бинокль, на пару минут лишил ее возможности хоть что-то видеть. Вольфган потом рассказывал, что там внизу сквозь армию словно конная сенокосилка прошлась. Но Карина видела лишь последствия. Крови было, ну скажем так, много. Во всяком случае, кусты и трава имели теперь карминно-красный оттенок, и трупы лежали кучами. Правда, увидела это Карина не сразу. Разноцветные круги перед глазами плавали еще с полчаса. Фактически, когда зрение к ней вернулось окончательно, все было уже кончено. Солдаты на голову разбитой армии в массовом порядке сдавали оружие. Правда, это произошло только после того, как они попытались отступить и угодили под залп орудийных башен. В общем, погибло больше 1000 человек. Остальные же предпочли не испытывать судьбу. Тем более, что Артур во всеуслышание пообещал сохранить жизнь сдавшимся. Честно говоря, Карина не особенно ему верила. Все же мораль у киборга весьма отличалась от известной ей. И кто сказал, что данное дикарям слово для него что-то значит? То же, что он считает всех, кто ему здесь встретился, включая и саму Карину, дикарями, она уже поняла. Это было обидно, но от киборга она сейчас полностью зависела, поэтому не пыталась возмущаться. И все же, к ее безграничному удивлению, слово Артур сдержал. Большинство пленных сидело в стороне от замковой стены, предупрежденные, что если что, то сразу. А их командиры обживали сейчас уютные камеры в замковых подвалах. Благо таких здесь, как, впрочем, и в любом другом замке, было в избытке. Магов же Артур в плен брать не стал. И сейчас они, сваленные в отдельную кучку, готовились, как он выразился, к кремации. Так, на всякий случай, а то кто их магов знает, вдруг какую подлость даже после смерти выкинут. Еще и спросил у Карины, как отличить обычного мага от некроманта. Карина и слова-то такого не знала, в чем ему честно и призналась. Ответ тоже был странным, как, мол, здесь все запущено. Тем не менее, как заметила девушка, поведение киборга стало заметно спокойнее. Во всяком случае, обращать внимание на трупы магов он перестал. Единственное, вывернул у них у всех карманы. Но оно и понятно, военная добыча – дело святое. Итак, маги лежали, готовясь к процедуре разложения, а павших солдат убирали их же товарищи. Эту процедуру киборг организовал моментально. Впрочем, те, кого он припахал к этому богоугодному делу, и не сопротивлялись особо. Поскольку киборг сразу же разрешил забирать себе то, что они найдут в карманах убитых. Проворчал, правда, что-то насчет мародерства, но это уже позже и исключительно под нос. Сам же он занялся куда более важным, на его взгляд, делом. Эпицентром. Еще одно слово из лексикона гомункулуса. Действо стал подвал с размещенной в нем пыточной. Обычно это помещение пустовало. Отец Карины не слишком жаловал подобные методы. Но сейчас антураж соответствовал. Кстати, узнать бы точно, что такое антураж. Но как-то боязно спрашивать. И так-то как на дикарку, семь раз необразованную, смотрит. А тут вообще за человека считать перестанет. Тем не менее, место и впрямь было мрачное, наводящее на размышления о бренности всего сущего. И герцогу Сергу Адамсу тут стало явно неуютно. Особенно учитывая, что руки у него были связаны за спиной. Причем, как заметила Карина, связывая пленного, Артур постарался, с одной стороны, не причинить герцогу вреда, с другой же, создать максимум неудобств. Тем не менее, сидел герцог прямо, чувствовалась порода. Даже глядеть пытался надменно, хотя это у него получалось довольно посредственно. В другое время и другом месте он, конечно, производил бы впечатление. Высокий, хотя и чуть ниже Артура, осанистый, седовласый. Брюхо, что характерно, из-за пояса не выпирает и до колен не свисает, как у многих. Словом, 50 ему никак не дашь, моложаво выглядит. А ведь большинство в этом возрасте совсем уже старики. Однако, как бы он ни крепился, страх до конца скрывать не получалось. Слишком уж резко поменялась обстановка. Еще недавно ты едешь во главе армии, чувствуя себя вершителем судеб. И вот ты уже пленник. А тот, кто практически в одиночку твою армию разогнал, ходит вокруг, перебирает аккуратно разложенный пыточный инструмент и бубнит под нос что-то непонятное. Словом, герцог боялся, хотя и всеми силами пытался это скрыть. То, что он боится, Карина смогла определить с первого взгляда и не сомневалась, что Артур это тоже заметил. Если он по незначительным, практически незаметным со стороны нюансам поведения сумел определить, когда нанесут удар маги, во всяком случае, именно так киборг объяснил, каким образом сумел уйти от удара, то уж страх герцога он должен был определить безошибочно и почувствовать его за полторы версты. Тем не менее, он, казалось, вообще ни на что внимания не обращал. И герцогские страхи его не беспокоили в принципе. Почему? А пес его знает. Карина, может, и хотела бы спросить, но молчала, поскольку сам киборг буквально только что, перед тем, как они вошли сюда, вежливо, но жестко сказал ей, чтоб сидела, молчала и поддакивала, но ничего не спрашивала и ничему не удивлялась. И не пыталась выцарапать Адамсу глаза, как бы ей этого не хотелось. Если что, потом, когда закончится разговор, он, Артур, торжественно обязуется отдать ей герцога, и пускай делает с ним что хочет. Но потом, а вначале пускай не мешает работать. Оставалось только гадать, что он задумал, и пытаться делать вид, словно уж ей-то все известно наперед. Конечно, опытный физиономист. А ты попробуй проживи столько лет среди интриг. и не научись разбираться в людях. Герцог наверняка понял бы, что она блефует. Но сейчас Адамсу было не до девушки. Если он на что-то и обращал внимание, так это на киборга с задумчивым видом, прохаживающегося перед настенными полками с инструментом. Надо сказать, инструмента было много, и вид он имел как самый прозаический, так и весьма экзотический, не зная заранее, что и для чего, толком и не поймешь. А киборг словно забыл о присутствии герцога. Ходил, смотрел, и даже создавалось впечатление, что улыбался своим мыслям. Хотя уж чего-чего, а этого от гомункулуса ожидать было сложно. Однако нет, не забыл. В углу стояла набитая огненно-красными углями жаровня, источавшая мощный ровный жар. Надо сказать, была она как нельзя кстати. Все же здесь было влажно. Хорошо еще штатный палач в свое время позаботился о ремнях, пропитав их смесью дегтя и каких-то масел, иначе точно бы сгнили. И прохладно, естественно, тоже было. Карину уже начал бить легкий озноб. Конечно, от жаровни исходила мрачноватая аура, но девушка все равно придвинулась к ней поближе и стала наблюдать за поведением Артура. А тот, все так же безмятежно улыбаясь, выбрал из того, что лежало на полках, несколько железяк, положил их на угли и несколько раз качнул укрепленные над жаровней меха. Загудел воздух. Угли разом вспыхнули еще ярче, и по лицу киборга пробежали огненные блики. Со стороны это выглядело довольно страшно. Казалось, что сам выходец из преисподней занимается своими страшными ритуалами. Разве что рогов и хвоста не хватает. Но рога могут быть совсем короткими и скрываться под волосами, которые у Артура росли удивительно быстро. Если в первый раз, когда девушка увидела киборга, они были довольно короткими, приличествующими скорее селянину, чем благородному, то сейчас это уже была грива, опускающаяся почти до плеч, и Артур, чтобы не мешали, собирал волосы в короткий хвостик на затылке. Так что рога под отросшими волосами, хвост. Хвост может быть, к примеру, заправлен в штаны. Она, Карина, видела, естественно, что никакого хвоста нет. Но герцог-то об этом не знает, наверняка гадает теперь. Почувствовав, что ее уводят не в ту степь, девушка тряхнула головой, отгоняя видение. Артура с хвостом, рогами и одетого так, что все это видно. С одеждой получалось как-то мелковато. Зато рога выросли до неприличных размеров и ветвились. А ведь он пока не женат. Карина с трудом удержалась, чтобы не хихикнуть. И это несмотря на всю серьезность момента. Киборг, очевидно, почувствовал ее настрой. Повернулся, качнул головой чуть осуждающе. Однако это вызвало у девушки лишь новый приступ смеха. Пришлось отвернуться, что, похоже, киборга устроило, и приложить немало сил, дабы взять себя в руки. Все же обстановка к веселью не располагала, и надо было создать у герцога соответствующее восприятие, чтобы задумался лишний раз о своем незавидном положении. Ну а когда сплошной смех, какая уж там атмосфера? Между тем Артур поворошил угли, оценивающим взглядом поглядел, как начинают раскаляться железяки, и направился к герцогу. Тот продолжал сидеть, изображая надменного аристократа в плену у варваров, с прямой спиной и отсутствующим взглядом. Киборга это, правда, не трогало совершенно. Подошел, внимательно осмотрел с головы до ног. И обратно, кивнул и, зайдя сзади, взял за шиворот и рывком вздернул его на ноги. Для герцога, непривычного к такому обращению, это было, похоже, неприятно, вызывая резкий дискомфорт. Во всяком случае, когда киборг то ли намеренно, то ли случайно, во что не очень верилось, перестарался, и ноги герцога повисли в воздухе, он ими протестующе засучил и издал странный горловой звук. Возможно, это было связано с тем, что ворот захлестнул горло и не давал ни говорить, ни толком дышать. Впрочем, протесты военнопленного не очень интересовали киборга. Скорее всего, вообще не интересовали. Карина успела изучить Артура достаточно, чтобы понять, его взгляд на жизнь сильно отличается от человеческого, и мнение других по любому поводу он попросту не слышит. Вообще его слух страдал избирательностью, и способный при нужде услышать пищание мыши полевки у замковой стены, он не услышит, к примеру, просьбу сделать то, что делать не хочет, даже если проорать ему в ухо. Сейчас Артур, продолжая держать герцога на весу, неспешно подошел к стоящему рядом жесткому креслу и ловко посадил в него герцога. Раз. Карина никогда не поверила бы, что столь запутанный узел, который только что красовался на руках пленного, развязывается одним движением. Адамс еще даже продышаться после невежливой транспортировки не успел, а запястья его уже были прихвачены к подлокотникам металлическими наручниками, подбитыми кожей, защищающей руки пленного от несанкционированных повреждений. Пришедший в себя герцог явно сообразил, что дальше будет хуже. Заорал и дернул было ногами. Но Артур кончиками пальцев ткнул его в живот. Вроде и не сильно, но Адамс задохнулся собственным криком, выпучил глаза и сложился пополам. Еще пара секунд, и ноги пленного были зафиксированы, а ремень поперек груди прижал его к спинке кресла. Все эти манипуляции киборг производил молча, неспешно, но двигаясь при этом с механической, математически выверенной точностью. Единственное, Карина заметила, что когда он заканчивал фиксировать герцога, то слегка вроде бы сжал пальцы у того на плече. Судя по тому, как изогнулся Адамс, боль при этом была адова, и Карина на миг подумала, что если опытный, видавший виды человек и храбрый, если верить слухам, боец извивается сейчас, как червяк, то во что киборг способен превратить ее? В желе? Убедившись, что вырваться Адамсу не удастся, киборг содрал с него сапоги. Карина непроизвольно дернулась, решив, что герцог сейчас будет ознакомлен с раскаленной сталью. Но Артур поступил намного проще и в то же время неожиданнее. Сунув руку в сумку, лежащую у стены, он извлек из нее самый обычный кухонный молоток, как две капли воды, похожий на тот, которым отбивали мясо на замковой кухне. А может, и тот самый. В следующий момент этот молоток обрушился на ноготь большого пальца левой ноги герцога. Тот взвыл, похоже, не столько от боли, сколько от неожиданности. А киборг тут же повторил эту операцию с его второй ногой, а потом методично обработал и остальные пальцы. Герцог орал недолго, все же он и впрямь умел справляться с болью. А когда его глаза приобрели осмысленное выражение, он посмотрел на задумчиво рассматривающего дело рук своих киборга и высказал ему все, что думает о самом Артуре, его родителях и детях до седьмого колена. Образно так рассказал, живенько. Речь герцога была полна цветастых эпитетов и являлась великолепным образцом нецензурного языка. По ней словарь составлять можно было. Карина почувствовала, как предательски заолели ее уши. Однако в целом потуги Адамса пропали в туне. Киборг не собирался обращать на них внимания, демонстрируя всем своим видом, что мнение проигравшего и обреченного врага его не волнует ни на грамм. Только голову наклонил по птичьи и внимательно вслушивался, явно для того, чтобы запомнить особо красочные эпитеты. Когда же герцог выдохся, Артур вздохнул и прокомментировал. «Нет, герцог, до нашего боцмана ты не дотягиваешь. Это ничего, что я на «ты», а то ведь могу и молча». Вместо ответа герцог выдал новую тираду, еще длиннее и цветастее. Артур печально вздохнул и повторил процедуру. Когда Адамс перестал наконец орать, киборг, рассматривая молоток, со вздохом произнес: «Ну вот ты же сам видишь, к чему приводят необдуманные слова и заявления. Еще раз попытаешься высказаться при даме, не следя за языком, я тебе его вырву и сожрать заставлю. Надеюсь, ты меня понял? Если понял, то кивни головой, что ли, а то сидишь тут, как неродной». Герцог медленно кивнул, быстрее, очевидно, просто не мог, а потом хрипло простонал: «Зачем? Что тебе от меня надо?» «Хороший вопрос. Мне от тебя абсолютно ничего. А зачем? Ну, во-первых, чтобы, если вдруг случай подвернется, не попытался сбежать. С раздробленными пальцами это затруднительно. А во-вторых, не все ли равно, с чего начинать? Умирать ты будешь долго. Принято решение запытать тебя до смерти». «За что?» «За что, спрашиваешь?» Голос киборга вроде бы остался прежним, и кто-нибудь посторонний вряд ли сумел бы заметить разницу. Однако Карина легко уловила в нем и иронию, переходящую в сарказм, и злость. «Интересный вопрос, а главное, своевременный. Только вот по твоей вине у принцессы родители погибли. Земли разорены, замок попорчен. В общем, сам ты в своих бедах виноват. Ничего личного, извини уж». С этими словами Артур словно потерял на миг интерес к герцогу, заинтересованно рассматривая что-то увиденное на полке. Повернулся к Карине. «Ваше высочество, снимаю шляпу перед вашими предками. Догадаться приспособить мясорубку к проведению допросов – это надо иметь богатую и нездоровую фантазию». При виде извлекаемого киборгом предмета Адамс посерел. Потом начал медленно бледнеть от ужаса. А затем издал горлом звук не хуже, чем когда его поднимали за шкирку. убедившись, что цветовое шоу не оказывает на киборга, вполне освоившегося в роли палача, никакого влияния, герцог взвыл. «Это не я!» «Не ты?» Киборг резко повернулся к нему. «Может, это не твои солдаты брали штурмом замок? Может, это не твой сын пытался убить ее? Ты предатель. Твои предки приносили ее предкам клятву верности. А сейчас...» «Не я!» Снова заорал герцог, в ужасе глядя на медленно и неотвратимо двигающегося в его сторону гомункулуса. От Карины не укрылось, как выпучились его глаза, когда Артур сказал о клятве. От киборга, впрочем, тоже. «Конечно, не ты. Твои предки», — спокойно и отстраненно ответил он, подкручивая что-то в мясорубке. «Но это от ответственности не спасает. Думал, все забыли уже? Зря. Я помню. Я при этом присутствовал». Глаза Адамса выпучились так, что, казалось, готовы были вылезти из орбит. Он, казалось, растекся по креслу и быстро-быстро забормотал. «Меня заставили! Когда ты ее прадед убил в поединке моего деда, мы не могли простить и не могли отомстить, а потом ко мне пришли и обещали помочь. Сказали, что им нужны только девчонка и замок на неделю. Кровь последнего в роду способна разбудить древнее могущество, послушная воле того, кто его поднимет. Оно скрыто в подвале этого замка». «Ну, правду сказали». Все так же безразлично ответил киборг. «Вот он я, разбудили. Что дальше? Легче тебе от этого?» «Не надо!» Взвизгнул герцог и, не обращая внимания на раздробленные пальцы, засучил ногами. В связанном состоянии это получалось у него довольно забавно. «Я все скажу. Ее мать жива!» «Я знаю». «Но если умру я, умрет и она!» «Ты в это и вправду веришь? Зря». «Не надо! Я помогу!» «Что-то быстро ты сломался. Не верится даже. Наверное, играешь. Дай-ка мне пальчики». К запаху немытых ног добавилась резкая вонь, издаваемая пятном, расплывающимся на штанах Адамса. Артур без малейшей брезгливости посмотрел на это. Запихнул мизинец герцога в мясорубку и повернул ручку. На сей раз тот орал так, что стены тряслись. Киборг прислушался и удовлетворенно кивнул. «Выбор за тобой. Если она тебя простит...» Он кивнул головой в сторону Карины. «То посмотрим, что с тобой делать. Ну а нет. Ну а нет и суда нет. Такой вот в моих планах вечер откровений. Ну что, поехали?»